Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым. Если ты будешь со мной жить, ты устанешь меня любить, целоваться и говорить до начала.